«Капитан Ричардсон рассказал мне о предложении, которое тебе сделал», – небрежно бросил лорд Джон. «Ты собираешься его принять?» «Не знаю», – с такой же нарочитой небрежностью ответил Уильям. «Мне будет не хватать моих людей». Мисс Белл взяла с него обещание, что на неделе он зайдет к ним на чашку чая. «В военной жизни мало постоянства», – заметил отец, покачав головой, – «а я ведь тебя предупреждал». Уильям почти не слушал, но согласно хмыкнул. «Прекрасная возможность продвинуться по службе», – продолжил отец и, как бы, между прочим, добавил. «Хотя, конечно, в этом предложении есть и немалая доля опасности». «Что?» – Уильям презрительно фыркнул. «Проскакать от Уилмингтона до Нью-Йорка, где пересесть на пароход? Да там же почти на всем пути проложена дорога, на которой полным-полно солдат континентальной армии», – напомнил лорд Джон. «Вся армия генерала Вашингтона расположилась по эту сторону Филадельфии, если то, что я слышал, правда». Уильям пожал плечами. «Ричардсон сказал, я ему нужен, потому что знаю эти места. Я смогу добраться куда угодно, даже без дорог». «Уверен? Ты не был в Вирджинии почти 4 года». Недоверчивый голос отца разозлил Уильяма. «Думаешь, я не найду верный маршрут?» «Да нет же», – ответил отец все еще с некоторой долей сомнения. «Просто предложение довольно рискованное. И я бы хотел, чтобы ты хорошенько подумал, прежде чем его принять». «Так вот, я подумал», – сказал Уильям, уязвленный недоверием. «Я согласен». Лорд Джон молчал несколько шагов, затем неохотно кивнул. «Это твое решение, Вилли», – тихо произнес он. «И все же я буду тебе признателен, если ты будешь осторожен». Недовольство Уильяма тотчас исчезло. «Конечно», – хрипло пробормотал он. Они продолжили путь под темным пологом кленов и пеканов, молча и то и дело соприкасаясь плечами. Возле гостиницы Уильям пожелал лорду Джону спокойной ночи, но не пошел сразу к себе, а отправился побродить вдоль пристани. Спать совершенно не хотелось. Прилив сменился отливом, причем довольно давно. Запах дохлой рыбы и гниющих водорослей усилился, но неподвижная простыня воды все еще закрывала илистое дно под бледным светом месяца. Уильям увидел столб почти сразу. На какой-то миг показалось, что он исчез, но нет, вот он, пересекает поблескивающую водную гладь тонким штрихом. Пустой. Столб больше не стоял прямо. Он наклонился, словно вот-вот упадет, и тонкая веревка свисала с него, как петля плача, болталась в убывающей воде. На душе Уильяма стало неспокойно. Отлив не смог бы утащить все тело целиком. Поговаривали, что здесь водятся крокодилы или аллигаторы, однако сам Уильям их еще не встречал. Он невольно глянул вниз, как будто ожидая, что одна из этих тварей вот-вот вынырнет прямо у его ног. Теплый воздух еще не успел остыть, но по телу Уильяма пробежала легкая дрожь. Он встряхнулся и повернул обратно к месту квартирования. Уильям шел и думал, что до отъезда у него еще будет денек-другой. Может, за это время удастся вновь увидеть голубоглазую миссис Маккензи. Лорд Джон стоял на крыльце гостиницы, глядя, как сын скрывается в тени деревьев. Лорда одолевали сомнения. Все устроилось в несколько большей поспешностью, чем хотелось бы, но он и вправду был уверен, что Уильям не подведет. Конечно, предложение довольно рискованное. Конечно, такова солдатская жизнь. И все же некоторые ситуации куда опаснее других. Он помедлил, слушая гул голосов, доносящийся из общего зала. Потом решил, что на сегодня с него хватит компании. Расхаживать туда-сюда под низким потолком комнаты, душной от дневного зноя, тоже не хотелось, и потому лорд решил прогуливаться до тех пор, пока уставшее тело не запросит покоя. Впрочем, дело было не только в духоте, понял он, когда спустился с крыльца и зашагал в сторону, противоположную той, куда ушел Вилли. Лорд Джон слишком хорошо себя знал и понимал, что, несмотря на явный успех своего плана, будет долго лежать без сна, как собака над костью, выискивая недостатки и придумывая способы их исправить. Ладно, в конце концов, Уильям уедет только через несколько дней. Еще есть время подумать и, если нужно, внести изменения в план. Вот, например, генерал Хау. Может, был выбор лучше, скажем, Клинтон? Хотя нет. Генерал Клинтон – капризная старуха. Он и с места не сдвинется без приказа, желательно в 3 экземплярах. Братья Хау, один генерал, а другой адмирал, славились тяжелым нравом и обладали манерами, внешним видом и запахом вепрей во время гона. Впрочем, соображали они прекрасно, и бог свидетель, смелости обоим было не занимать. Грей не сомневался, что Вилли вполне способен выдержать дурные манеры и крепкие словечки, да и молодому субалтерну наверняка легче иметь дело с командиром, который плюет на пол. Ричард Хау как-то плюнул на самого Грея, но это вышло случайно. Ветер внезапно переменился. Чем с причудами кое-каких других знакомых Грею военных джентльменов. Однако даже самые эксцентричные из братства Клинка все же предпочтительнее дипломатов. Лениво подумал Грей. Интересно, каким собирательным термином можно назвать сборище дипломатов? Если писателей называют братьями по перу, а группу лис – стаей, может, банда дипломатов? Братство стилета? Нет, слишком прямолинейно, решил он. Скорее, дипломатический дурман, братство зануд. Хотя те, кто не наводит скуку, бывают опасными. Сэр Джордж Жермен принадлежал к редкой породе. Он был опасным занудой. Некоторое время лорд Грей бродил по улицам города, надеясь хорошенько устать перед тем, как вернуться к себе в душную комнату. Низко висело хмурое небо, среди туч мелькали зарницы, а атмосфера была насыщена влагой, словно губка в ванной. Лорд Грей вспомнил, что сейчас он должен быть в Олбани, таком же душном и изобилующем насекомыми, но все же чуть более прохладном городе, возле чудесных густых лесов Адирондак. Тем не менее, он нисколько не жалел о своей поспешной поездке в Уилмингтон. Вилли теперь пристроен, а это самое важное. И сестра Вилли Бриана, закрыв глаза, лорд Грей замер, еще раз переживая ощущение невероятности происходящего. У него вновь защемило сердце, как сегодня днем, когда он увидел их вдвоем во время первой и, скорее всего, последней встречи. Он едва дышал и не сводил глаз двух высоких фигур, чьи красивые открытые лица были так похожи. А еще они удивительно напоминали человека, который неподвижно стоял рядом с Греем, но, в отличие от него, жадно хватал ртом воздух, словно боялся, что никогда больше не сможет дышать. Лорд Грей рассеянно потер безымянный палец левой руки, на котором больше не было кольца, к чему он никак не мог привыкнуть. Они с Джейми Фрейзером сделали все, чтобы уберечь своих близких, и теперь, несмотря на печаль, лорд Грей утешался мыслью, что общая ответственность их сроднила. Интересно, встретится ли он когда-нибудь с Брианой Фрейзер Маккензи вновь? Она сказала, что нет, и, похоже, ее это огорчило не меньше, чем его самого. храни тебя Бог, дитя, прошептал он, качая головой, и повернул назад гавань. Он будет скучать, но, как и в случае с Вилли, облегчение от того, что Брианна вот-вот окажется за пределами Уилмингтона и в безопасности, пересилило ощущение потери. Он подошел к причалу, невольно бросил взгляд на воду и облегченно вздохнул, увидев пустой столб, покосившийся после отлива. Лорд Грей не понимал, зачем Брианна сделала то, что сделала, но он слишком хорошо знал ее отца и ее брата, если на то пошло, чтобы не заметить в синих кошачьих глазах упрямую целеустремленность. Именно поэтому он нашел небольшую лодку, а потом, задыхаясь от тревоги, стоял на причале, готовый, если придется, отвлечь внимание, пока муж Брианны вез ее к столбу с привязанным пиратом. Лорд Грей много раз сталкивался со смертью. Большинство людей умирали неохотно, некоторые со смирением, но он ни разу не видел, чтобы кто-то умирал с такой горячей благодарностью во взгляде. Лорд почти не знал Роджера Маккензи, но подозревал в нем человека незаурядного, раз тот не только выжил в браке с этой роскошной и опасной женщиной, но и завел с ней детей. Грей покачал головой и пошел обратно в гостиницу. У него еще есть в запасе пара недель, а потом придется ответить на письмо Жермена, которое он искусно выудил из сумки с дипломатической почтой, когда увидел на нем имя Уильяма. И тогда с чистой совестью можно будет написать, что письмо, к сожалению, доставили, когда лорд Элсмер уже отбыл в лесную глушь между Северной Каролиной и Нью-Йорком, и потому никак нельзя сообщить ему о приказе вернуться в Англию. Впрочем, он, Грей, уверен, что Элсмер будет весьма огорчен из-за упущенной возможности присоединиться к штабу сэра Джорджа, когда узнает об этом через несколько месяцев. Печально. Насвистывая «Лили Булеро», лорд Грей в прекрасном расположении духа зашагал в гостинице. Он задержался в общем зале и попросил прислать ему в номер бутылку вина. Но служанка сообщила, что тот джентльмен уже взял с собой наверх бутылку. «И два бокала», – добавила служанка с улыбкой, от которой на ее щеках появились ямочки. «Вряд ли он собирался пить один». Грею показалось, что по спине пробежала сороконожка. «Прошу прощения, вы сказали, что у меня в комнате какой-то джентльмен?» – переспросил он. «Да, сэр», – подтвердила служанка. «Сказал, что вы с ним старые друзья. Погодите, он назвал свое имя». Она нахмурила брови, но ее лицо тут же прояснилось. «Бо Шан», – так он сказал, или что-то в этом роде. «Имя вроде французское, да и сам джентльмен вылитый француз. Может, вам закуску подать, сэр?» «Нет, спасибо». Взмахом руки он пустил служанку и начал подниматься по лестнице, торопливо прикидывая, не оставил ли он там чего-либо, не предназначенного для чужих глаз. Француз по имени Башан, Бичем. Имя сверкнуло в мозгу, как молния. Лорд Грей застыл на середине лестницы, потом вновь зашагал наверх, уже гораздо медленнее. Не может быть. Но тогда кто? Когда несколько лет назад он оставил военную службу, то занялся дипломатией, став членом английского черного кабинета, тайной организации, которая перехватывала и расшифровывала официальные дипломатические письма и куда более личные послания, что текли бесконечным потоком между европейскими правительствами. У каждого правительства был собственный черный кабинет, и служащие одного кабинета обычно знали тех, кто выступает на другой стороне. Они никогда не встречались, но узнавали друг друга по подписи, инициалам, даже по заметкам на полях. Бичем считался одним из самых активных французских агентов. Грей несколько раз сталкивался с его деятельностью в прошлом, даже когда его собственные дни в черном кабинете остались далеко позади. Ему пришло в голову, что если он знает Бичема по имени, то вполне естественно предположить, что и тот его знает. Но ведь со временем их невидимого сотрудничества много воды утекло. Они никогда не встречались лично. И чтобы такая встреча произошла здесь, лорд Джон тронул потайной карман своего сюртука и приободрился, услышав шелест бумаги. На самом верху лестницы он помедлил. Впрочем, не было смысла прятаться. Его явно ждали. Уверенным шагом Грей прошел по коридору и повернул белую фарфоровую ручку двери, гладкую, холодную, под его пальцами. Грей словно обдало жаром. Горло перехватило, и он невольно охнул. Наверное, к лучшему, ибо только нехватка воздуха не дала ругательству сорваться с его губ. Джентльмен, что расположился на единственном в комнате кресле, действительно выглядел вылитым французом. Его отлично пошитый костюм украшали каскады белоснежных кружев у горла и запястий. Серебряные пряжки на туфлях гармонировали с благородной сединой на висках. «Мистер Бичем», — произнес Грей, медленно затворил за собой дверь. Влажное белье прилипло к телу, в висках пульсировала кровь. «Боюсь, вы застали меня врасплох». «Персеверанс Уэйнтрайт» едва заметно улыбнулся. «Рад тебя видеть, Джон».